Глава 13. Мари. «Боже, Мари, кто тебя учил водить?» Неожиданно бодро кричит Макс, когда мы опять стартуем с места после стрельбы. Вот вроде и попали. И пара машин даже съехала в кювет. Но, посмотрев в зеркало заднего вида, обнаруживаю сюрприз. Скажем так, мы смогли удивить наших преследователей, но и они нас тоже. Их машин стало 6. В лесу, что ли, прятались? Мы слегка отрываемся, но они по-прежнему на хвосте. Брат скинул координаты больницы. Супер, будешь говорить, куда поворачивать. Если они нас не догонят раньше. Нам бы помощь не помешала, но ребята еще в дороге. Плохо, но не критично, так как у меня новый план. А мы сейчас организуем охрану. И киваю на ментов, которые так кстати решили подежурить на трассе. Не хочу тебя огорчать, но они мало чем помогут. К тому же с одной машиной. А мы соберем больше. Они сейчас сами слетятся. Да я дольше объяснять им буду. Едем дальше. Стонет Макс, прижимая руку к ране. Плохо дело. Да и у меня рука начинает подергиваться. Но помощь нам нужна. Ничего, я мастер по переговорам. Макс только закатывает глаза, а я резко торможу перед ментами и открываю окно. Эй, мужики! Давно хотела спросить, вы тормоза как за рулем, так и по жизни? Ты что там пропищала? Тут же возмущаются мужчины в погонах. Говорю, что неудачники только на трассе и стоят. Удачи! И так даю по газам, что менты начинают кашлять от пыли, которая летит в них. Смотрю в зеркало и вижу, как они садятся в машину и, врубив мигалку, бросаются в погоню. Мари. А кто тебя учил вести переговоры на таком уровне? Юар. Правда, отлично вышло. Отлично. Нас теперь преследуют не только наемники, но и менты. Ты что, головой ударилась? А чего ты такой дерганый сегодня? Сейчас наемники оторвутся. Ведь ментам станет интересно, почему за нами едут не только они. Да и лучше, если нас словят свои, а не чужие. Позвони, кстати, Льву и расскажи, что мы едем с вечеринкой. И она будет большая. Усмехаюсь, видя уже 2 патрульные машины на хвосте. Ты ненормальная. И слава богу! Нормальная бы давно в обморок упала, а я гоню под свист пуль. Все идет почти по плану, и через 15 минут мы влетаем в город на красный свет светофора с 15 машинами ментов на хвосте. Такого я, конечно, не ожидала. И теперь мне даже страшно тормозить. Уж больно враждебно выглядят лица преследователей. Макс перестает материться и только говорит, куда ехать. Естественно, слово «тормоз» я забываю, и мы гоним одной большой кучей. Наемников, кстати, уже не видно. Хоть какой-то плюс. Проезжая по мосту, замечаю, как прохожие начинают радостно кричать и снимать нас на камеры. Видно, у меня совсем сносит крышу, так как я открываю окно и машу им в ответ. А потом понимаю, что картинка перед глазами начинает темнеть, а одну руку я почти не чувствую. Еще далеко? 2 поворота. Объедем парки, и там больница. Брат и врачи уже ждут. Супер. Но времени нарезать круги нет, срежем. Дергаю руль и еду прямо мимо фонтанов и лавочек. Хорошо, что народу очень мало, и надо же, менты за нами. Если что, это они будут оплачивать разгром. Лучше пока не говори об этом. Я как только представлю себе масштаб всего. От потряхивания мне становится хуже, и я с трудом удерживаю руль. Мари, тормози! Жму на педали, кажется, отключаюсь, но ненадолго. Вспышка. И перед глазами возникает сверкающая больница и люди, которые бегут к нам с каталками. Темнота, а потом я вижу взволнованное лицо Лёвы. «Мари, держись, мы поможем!» Кажется, он кричит, но я слышу все словно через вату. Опять темнота, а после лампочки на потолке, меня куда-то везут, и все. «Вот и отлично! Теперь...» Спать. Не знаю, сколько я была в отключке, но все бы отдала, чтобы продлить это время. Увы, мои веки поднимаются, и я понимаю, что все еще жива. Черт, солнце бьет по глазам, и я, простонав, отворачиваюсь. «Сейчас, принцесса!» — звучит голос Левы, и в комнате становится темнее. Делаю еще одну попытку и, хлопая ресницами, осматриваю больничную палату и трубки, торчащие из моей руки. «Мари, как ты себя чувствуешь?» — заботливо спрашивает друг и присаживается на край кровати. Бережно берет мою руку в свою и сжимает, а я чувствую легкую боль в плече. «Еще жива. Что случилось?» «Погоня. Ты была с Максом, помнишь?» «Да, и довольно четко. Кстати, голова все еще гудит». «Это я запомню надолго. Кажется, мы весь город встряхнули». «Слабо сказано. Вы вчера были во всех новостях, пока не вмешалось начальство. Но ты героиня интернета. Если раньше о тебе знали только девушки, то теперь твои фанаты и парни». «Супер. А штрафов много прислали?» «Лучше не спрашивай». «Мы разобрались, но права тебе в ближайшее время не видать. Прости». Посмеиваюсь, а потом замираю. Он сказал «вчера» во всех новостях. «Но мы же только приехали». «Лёва, а сколько я спала?» Друг вздыхает и натянуто улыбается. 2 дня. «А Макс? Он жив?» «Жив. Ты спасла его. Если б ты не гнала, как угорелая, он бы истек кровью, но ты успела. Он, кстати, на ногах и сам пришел сказать спасибо». Раздается веселый голос, и я, повернув голову, вижу в дверях улыбающегося мужчину. Он, как всегда, одет в джинсы и футболку. Видны и бинты, но в целом, кажется, с ним все хорошо. «Почему ты выглядишь лучше меня?» «Наденешь платье и тоже станешь красоткой. Специально ради него вчера возвращался к нашей тачке». «Ты ненормальный!» «Но спасибо, а то было бы обидно. Черт, а ведь свадьба получается сегодня». Подскакиваю с кровати, но тут же морщусь от капельницы. «Принцесса, притормози. Вот врач тебя проверит и обещаю, что отвезу тебя к друзьям». Лёва подхватывает меня на руки и опять укладывает в постель. «Правда, неважно, какие у меня жизненные трудности, но праздник лучшей подруги я не пропущу. Мне нужно их увидеть, хоть на миг». «Конечно, принцесса, я тебе жизнью обязан. А ведь это я должен был тебя спасать, а не наоборот», — ворчит Макс, подходя к кровати и садится с другой стороны. «Наверное, обычно это так и работает, но ты забыл, чей ты муж. А в моих браках всегда спасаю я». И даже становится смешно, так как это правда. «Как хорошо, что я не в вашем кружке, и у меня есть шанс тебя спасти», — заявляет Лёва, а я морщусь. «Думаю, с меня хватит неприятностей. Давайте просто съездим на свадьбу. Я поздравлю подругу и съем тортик. Не зря же мы его 2 недели выбирали. Зовите врачей. Нам пора на вечеринку». Осмотр проходит быстро. Руки и ноги целы, голова, как всегда, бита. На плече повязка, так как меня все же подстрелили. И без того чуть поломанные ребра обзавелись новыми трещинами. Больная нога ноет после аварии, и теперь я хромаю еще сильнее. Но все это не важно. Я переодеваюсь в платье и морщусь от ран. Зря оно такое узкое. Ну ладно. Заботливые близнецы, оказывается, купили мне балетки и косметику, которую я быстро наношу прямо в палате. Не красотка, но сойдет. Волосы приходится собирать в хвост, иначе видны шрамы. Из больницы меня выносят на руках и усаживают в машину. Подают трость, так как я собираюсь погулять. И одна. На удивление, к этому относятся с пониманием и даже не спорят, как обычно. Успеваю заметить знакомых парней, которые доброжелательно кивают мне и занимают места в других машинах. Хорошо, хоть с ними ничего не случилось. Братья по случаю праздника надели брюки и белые рубашки. И выглядят так, словно и не было недавних неприятностей. Вот что значит закалка. Это я выгляжу, словно меня танк переехал, хотя попадаю в неприятности довольно часто. Интересно, когда все кончится? Дорога не заняла много времени, хотя я считала каждую секунду. Мне так хотелось обнять подругу, увидеть ее улыбку и сияющие глаза. Не терпелось и на парней посмотреть, на Яра. Я надеялась, он прочел записку и все понял. На таком позитиве мы и приехали в закрытую часть парка, где происходило это масштабное мероприятие. Правда, нас не хотели пропускать, и даже корочки органов не сильно подействовали на охранников. Но стоило им увидеть меня, как они расступились. Парковка была под завязку забита элитными тачками. Мы явно прибыли последними. Выйдя из машины, я услышала смех и музыку, а еще голос Тамады, которая проводила конкурсы. Да, несмотря на все элитное положение, подруга захотела конкурсы. Ох, видимо, гостям было непросто, ведь они точно не пошли бы против невесты. Лев подхватывает меня на руки, заходит в парк и несет сразу кучу гостей. Кто-то, завидев нашу небольшую группу, ухает и оборачивается. Но это единицы, ведь все смотрят на конкурс. «А сейчас невеста кинет букет!» — радостно говорит ведущая, и в ответ слышны звонкие женские голоса. «Отпусти меня, дальше я сама», — прошу друга, который нехотя, но отпускает. Я, хромая, проталкиваюсь сквозь толпу и останавливаюсь позади девушек, которые стоят кучкой. «А где Света?» Поворачиваю голову к большим экранам, которые стоят в стороне, и показывают интересные моменты гостям, оставшимся за столиками. И вижу свою подругу. Она такая красивая и счастливая. Шикарное платье в виде взбитой пироженки ей очень идет. Настоящая королева. «Раз, два, три!» — кричит толпа. А потом мне в голову прилетают цветы. Удивленно смотрю на букет в руке. «Я что, поймала его?» Поднимаю глаза и вижу, что гости расступились, а ко мне идет злая невеста. «Как ты посмела прийти? Убирайся!» Кричит Света и чуть ли не кидается на меня, но ее перехватывает хмурый Никита. «Мари, ты зря пришла. Тебе здесь не рады. Уходи и не возвращайся». Холодно произносит друг, а я чуть не падаю от услышанного. «Спасибо Илье, который успевает подхватить меня. Что происходит?»